Второе. Матвей не сразу разобрался в том, что произошло на селе за годы его отсутствия. Вначале он заметил только, что Юткины еще больше разбогатели. Но летом, часто бывая в селе и всякий раз навещая своего однополчанина, Антона Топилкина, с которым еще больше сдружился во время солдатчины, Матвей понял, откуда взялось богатство тестя. Половина села ходила в неоплатном долгу у Юткиных и Штычковых. Из бедняков, вроде Топилкиных, они выжимали последние соки. И впервые зародилось в это лето в душе Матвея острое неприязненное чувство к жадному и жестокому по характеру Евдокиму Юткину, которого он и раньше недолюбливал. Дружба Евдокима с Демьяном заставила Матвея после того случая на охоте подозревать тестя еще и в недобрых замыслах. А вскоре произошли события, заставившие Матвея порвать всякие отношения с родней своей жены. На святках перед Новым годом Демьян Штычков запряг лошадь и поехал по селу выколачивать долги. Он поднялся на гору и остановился у старой избы Ивана Топилкина. Старик Топилкин пилил дрова. «Открывай, дед Иван, амбар! За долгами приехал!» — закричал Демьян. «Благодетель ты мой, Демьян Минеич! Отсрочь до нового урожая! Всего-то 3 пудовки хлеба осталось!» — просил старик. Не слушая его, Демьян пошел к амбару и широко распахнул дверь. «Побойся Бога, Демьян Минеич!» — крикнул старик. К амбару сбежались все домочадцы Топилкиных. Старуха заголосила. Антона дома не было. Он молотил по найму хлеб в соседней деревне. Подростки, сын и дочь Ивана, стояли испуганно, прижимаясь к отцу. Никто не решался препятствовать Штычкову. А он выгреб все, что было в закроме, и, усаживаясь в кошовку, сказал старику: «Полмешка за тобой осталось. До нового урожая обожду». Демьян хлестнул кнутом лошадь и рысью выехал на широкую улицу. Через неделю старуха Топилкина с младшим сыном пошла в соседние хлебные деревни собирать милостыню. В крещенские морозы в поле их захватило вьюга, и они затерялись без вести. Страшная смерть Топилкиных взбудоражило все село. Демьян притих, по целым дням сидел у Юткиных, а на ночь прочно запирал ворота и спускал с цепей рослых злых кобелей. Но гнев сельчан прорвался наружу. На масляной неделе кто-то свел счеты с Евдокимом Юткиным. Шел Евдоким вечером пьяный, напевал песню. Кто-то неслышно подкрался к нему сзади и дубинкой ударил по голове. Евдоким потерял сознание, а когда очнулся, ползком добрался до дому. Марфа перевязала ему голову и уложила в постель. Весть об этом на другой день разнеслась по всему селу. Марфа позвала 3 старух-сплетниц, одарила их и велела прислушиваться к разговорам в народе. В полдень старухи сообщили ей, что в народе не жалеют Евдокима. Юткин прохворал почти до самой Пасхи. Поднялся злой, свирепый больше прежнего. Сразу же прогнал со двора девку Андрона Коночкина, пришедшую получить заработанное. Стал беспощадно взыскивать все долги. Платон понял, что злость сына не приведет к добру. Он позвал Евдокима и Марфу в горницу, прикрыл дверь и стал поучать их. «Ты не дури, Алдоха, брось злиться. С народом нам ладить надо. Видишь, разгневались люди. Он, народ-то, как дитё малое, его иной раз и повеселить не мешает. Чем грозиться попусту? Поставь на праздником мужикам ведра три водки. Пусть погуляют. Вот он народ-то и поразмякнет, забудет обиды. А потом, опосля, опять постражиться можно. Да не притесняй с долгами-то. Объяви, что всяк свой долг может поденщиной отработать. Евдоким долго не соглашался, но Платон и Марфа настояли на своем. Наступила Пасха. После обедни Евдоким поставил на телегу пятиведерный бочонок. Марфа вынесла ковш, работник открыл ворота, а Дениска созвал всех, кто бывал на поденщине на Юткинских и Штычковских полях. Во двор Юткиных со всех концов села потянулись мужики и бабы. Пили сколько могли. Охмелевшие льстили Евдокиму, забыв его притеснение. Дед Платон, поблескивая лысиной, бегал по двору. Довольный своей затеей, он победоносно посматривал на строптивого сына. На второй день праздника Демьян Штычков поехал на поля и прискакал оттуда бледный, с недоброй вестью. «Наши клади сгорели!» Евдоким не поверил. Поехал сам. На месте кладей овса лежали только кучи серого пепла. Ветер еще не успел разметать его. Юткины и Штычковы принялись искать поджигателей. Однако напасть на след не удалось. Даже сплетницы-старухи, которых Марфа на этот раз одарила особенно щедро, ничего узнать не смогли. Поджигатели скрылись в народе, как скрываются бесследно дождевые капли в реке. Анна, вернувшись из села на третий день Пасхи, с возмущением рассказывала, как волчинорские мужики отблагодарили Юткиных и Штычковых за праздничное гулянье. А Матвей молчал и думал: «Так им и надо».